Хотя на Лили это все равно сработало, улыбнулся про себя, краем глаза замечая, как расширились зрачки рыжей девчонки после отчета нашего старосты. Мистер Бинсон, не стоит разбрасываться подобными шуточками безо всякого повода, как всегда строго пресекла балагурство Освальда наш декан. Можете быть свободны, быстро поняв, что на парня ее показная строгость давно уже не действует, махнула рукой женщина, отпуская старост. А нас, походу, действительно сейчас убивать будут. Даже от свидетелей вон избавились, склонившись к ушку Лили Эванс, с ухмылкой прошептал я. И вы туда же, мистер Люпин, неодобрительно покачала головой МакГонагалл, в то время как Лили зло ткнула меня локотком под ребра. Освальд и Роза еще ничего вам не рассказали? Нет, профессор. Старосты явно решили сделать нам весьма своеобразный сюрприз, возмущенно фыркнула девушка, недовольно поглядывая в мою сторону. Видать, надеялась, что ее удар хоть как-то на мне сработает. Что ж, оно и к лучшему, деловито кивнула профессор трансфигурации, вставая из-за стола. Тогда позвольте мне официально предложить вам роль старост следующего года обучения. Хаймен, я согласен, быстро кивнул, давно уже метя на эту должность и заранее узнав из головы нашего нынешнего старосты причину, по которой нас вообще вызывали к декану. Подождите, как старостой? А вот Лили ничего подобного не ожидала, удивленно переводя взгляд с профессора на меня и обратно. И почему ты так быстро согласился? Еще во время прогулки со старостами обо всем догадался, просто пожал плечами. У нас на потоке, в конце концов, не так уж и много ответственных ребят, подходящих на эту должность. Среди девочек вообще одна, и это ты. Сопоставить факты было не так уж и сложно, тем более что за последнее время никаких крупных правонарушений замечено не было. Мистер Люпин полностью прав. Нынешние старосты заканчивают школу в этом году, а из будущих пятикурсников Гриффиндора не так уж и много студентов, подходящих на эту роль, подтвердила мои слова профессор. Вот оно как, чуть смущенно опустила голову Лили, начав стыдиться своей прошлой вспышки эмоций. Тогда я тоже согласна стать старостой. Рада, что вы не стали отказываться, с улыбкой на лице кивнула МакГонагалл, самую малость удивляя нас с Лили. Нечасто можно увидеть улыбку на лице этой строгой и немного мрачноватой женщины. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество в следующем году. Ну а пока что я вам настоятельно советую пообщаться с нынешними старостами. Уверяю вас, их опыт может очень пригодиться вам в следующем году. Всенепременно, профессор. Уверен, они не откажут нам в маленькой помощи, с улыбкой кивнул, бросив быстрый взгляд в сторону рыжей Гриффиндорки. Мы можем быть свободны, да, мистер Люпин, мисс Эванс, вы можете быть свободны, возвращая себе привычную строгость и чопорность, кивнула МакГонагалл, из-за чего мы с Лилией поспешили покинуть кабинет нашего декана, не собираясь мешать той работать. Видно же, что женщине и без нас есть чем заняться. Видать, под конец учебного года работы у преподавательского состава особенно много. Флитвик вон тоже в последнее время реже собирает наш дуэльный клуб, отчего-то подумалось мне, пока ноги сами несли меня в сторону родной гостиной. Почему ты не предупредил меня о предложении МакГонагалл? Я выглядела очень глупо на твоем фоне. Внезапно одернула меня Лили, заставляя вырваться из ленивых дум и обратить внимание на так и пышущую недовольством девушку. Чего? Прости. Растерялся я, рассеянно глядя на рыжую Гриффиндорку, что сначала дернула меня за рукав, а сейчас и вовсе ухватила за воротник мантии, явно намереваясь дернуть меня в свою сторону. Ты хотела, чтобы я предупредил тебя о своих предположениях? Да. Если уж сам обо всем догадался, мог бы и мне намекнуть о столь важной теме разговора. Прикрикнула на меня девушка, так и сверкая злостью и недовольством во взгляде. Тоже мне, друг называется, резко перейдя от злости и ярости к тихой обиде, отвернула лицо в сторону девушка. Ой-ой, вот только не надо здесь всех этих представлений, вздохнул, быстро осознавая, что именно происходит. Если я твой друг, это еще не значит, что я должен заменять тебе мозг. Ты ведь и сама могла все понять, ну или хотя бы подумать о подобной возможности. Ага, вот только ты обо всем догадался первым, а меня предупредить не удосужился. Вздернула подбородок девушку, отстраняясь от меня на пару шагов. Ну да, здесь я действительно виноват, саркастично фыркнул. Нужно было заглянуть в будущее при помощи прорицания, подтвердить собственные догадки и всенепременно предупредить тебя о предложении нашего декана. И все ради того, чтобы Лили Эванс могла достойно отреагировать на это предложение. «Не язви, это было действительно очень неловко. Я смотрелась такой дурой на твоем фоне», — смущенно отвела взгляд в сторону Лили, видимо, начиная понимать, что ее истерика была совершенно беспочвенной и слишком грубой по отношению ко мне. «Не дуйся. Глупая девушка на фоне умного парня почти всегда смотрится мило и привлекательно. Да и вообще, чего ты на меня накинулась?» — с ухмылкой уточнил, тут же жалея о своей маленькой шуточке. «Я тебе дам мило и привлекательно», — зло вскинулась девушка, ударом ноги под колено пытаясь сбить меня с ног. «А чего накинулась? Так нечего меня бесить без всякого повода. Хм, как вероломно и подло, пинать своих друзей ногами», — прокряхтел я, признавая, что вот этот удар девушки на меня все же подействовал. Под колено она мне зарядила не слабо. Пусть подобный удар все еще оставался в рамках дружеских подначек почти. Неужто влюбилась в меня, Лили Эванс? Сверху вниз посмотрел на девушку, при помощи ментальной магии сосредотачиваясь на чувствах и эмоциях своей собеседницы. Чичева, в очередной раз дернулась девушка, буквально оглушая меня своей паникой и смущением. И ничего я, ясно все с тобой, кто-то тебя так и тянет как-нибудь меня поддеть в последнее время. Вздохнул, за последнее время успев насмотреться на всевозможные проявления подростковой влюбленности. Правда, я как-то не подумал, что Лили может заболеть подобной гадостью. Подсознательно считал, что они там с Джеймсом когда-нибудь что-нибудь намутят, игнорируя тот факт, что эта парочка пока что даже и не знакома толком, а мой друг вот уже как месяц сохнет по старшекурснице Скоктеврона, мысленно корил я себя, не до конца понимая, что теперь делать с чувствами в целом, очень даже симпатичной девчонки. То, как ты об этом говоришь, бесит меня еще больше, зло и пристыженно прошипела Лили. И что теперь, раскусил меня и больше даже ничего сказать мне не хочешь? Возмущенно уставилась на меня Гриффиндорка, внутренне сгорая от самых разных чувств. Мне и через пару лет навыков в ментальной магии не хватит, чтобы расшифровать всю эту мешанину образов и эмоций. Но если я вот прямо сейчас чего-нибудь не скажу, Лили может и расплакаться, с удивлением понимал я, усиленно соображая, что вообще в такой ситуации нужно делать. Ну а о чем мне говорить? Я в шоке, честно признался, от нервов начиная поправлять рукой собственную прическу. Хотя это скорее наоборот, лишь сильнее взъерошивало мои не самые послушные волосы. Но шокированным не выглядишь, обиженно буркнула Лили, стремительно начиная впадать в некоторое уныние. «Я просто хорошо держу лицо. На самом-то деле меня сейчас так и пробивает то ли на максимально широкую и глупую улыбку, то ли на панический побег, сопровождаемый не менее паническим криком», ухмыльнулся, немного разряжая атмосферу и в целом выигрывая еще несколько лишних секунд себе на раздумье. «Тогда просто скажи, я тебе нравлюсь или все же нет?» Пристальным и серьезным взглядом впившись в мое лицо, попросила рыжая Гриффиндорка. «Нравишься», без сомнений кивнул я. «Будь то внешность или характер, ты мне весьма симпатична. Но я, честно сказать, никогда не смотрел на тебя, как на свою возможную девушку. Я вообще ни на кого так не смотрел», признавался, прямо по ходу дела анализируя собственные чувства и эмоции на этот счет. «Ну и как мне прикажешь относиться к подобному ответу?» Через силу улыбнулась Лили, продолжая пристально гипнотизировать меня своими светло-зелеными глазами. «Ох, Мерлин, как мы только до всего этого докатились!» Закатил глаза на пару мгновений, тут же опуская взгляд обратно на девушку. «Ладно, ты ведь хочешь, чтобы я прямо здесь и сейчас признался тебе в вечной любви, после чего мы бы начали встречаться и вот это вот все. Верно, я этого хочу», выпуская на лицо неловкую и глупую улыбку, максимально серьезно кивнула мне девушка, что в сочетании с залитыми румянцем щеками и курносым носом смотрелось достаточно миленько и потешно. Лили Эванс действительно была очень симпатичной девушкой, вот только. «Что ж, тогда я вынужден тебя разочаровать, я вообще не знаю, что в данный момент к тебе чувствовать. В голове одна пустота и растерянность. Но ты мне достаточно симпатична, чтобы я не стал бегать от этих отношений. Давай хотя бы попробуем встречаться, Лили Эванс», — предложил девушке, вместе с тем заливаясь не меньшим румянцем, чем сама Лили. «Это все просто пипец как смущает. Но я бы не сказал, что мне так уж не нравится вся эта ситуация. Влюбленная подружка, что еще и самой красивой девчонкой на нашем курсе может считаться, это ли не мечта любого подростка?» Мысленно насмехался я над самим собой, все еще пребывая в некотором шоке от происходящего. Это самое глупое и неромантичное предложение встречаться, о которых мне только доводилось слышать. Ярко и весело улыбнулась рыжая бестия, делая полшага ко мне навстречу. Но я согласна встречаться с тобой, Ремус Люпин. Пусть меня и обижает то, что ты до сих пор не рассказал мне о своей природе, мурлыкнула Гриффиндорка в очередной раз за этот вечер, выбивая меня из колеи. Еще и она. В этом замке есть хоть один человек, что не знает о моей пушистой проблеме. Панически орал я у себя в голову, окончательно переставая понимать, что вообще происходит. Хотя какая-то маленькая часть моего сознания была даже рада такому повороту событий. Тот факт, что Лили Эванс пришла ко мне, даже подозревая во мне оборотня, значил для меня действительно многое. Пусть в тот момент я еще и не понимал этого в полной мере. Больше глав можно найти на моем бусте. Ссылка в описании работы. Там уже готово 47 глава, часть из которых я сейчас буду потихоньку заливать и на ад. Глава 26. Видимо, бессознательная тактика прежнего Римуса держаться мародеров и не заводить новых знакомств была в какой-то степени верной, не слишком довольно размышлял я, в кои-то веки не находя в себе сил уснуть в собственной постели. Джеймс, Сириус и Питер уже полчаса как спали, а я вот все никак не мог. Легкое волнение в груди от недавнего разговора с Лили Эванс и не самые приятные мысли, оставшиеся после разговора с ней же, не давали мне покоя. Слишком легко девушка догадалась до моей истинной природы, слишком легко сопоставила все факты, даже мою отличную физическую форму припомнив, где-то вычитав, что оборотни, если те не больны и не прокляты чем-то особенно заковыристым, почти всегда сильнее обычных людей. Мда, а ведь это общеизвестные факты, сопоставить которые может любой более-менее внимательный и адекватный человек. Среди магов, конечно, таких меньшинство, но пример Лили можно считать весьма показательным, вздыхал, мысленно уже прикидывая, что вообще со всем этим делать. Девушке-то я в своей природе сознался, отлично чувствуя, что той не так уж и важно, оборотень я или нет. Скорее наоборот, эту рыжую дуреху конкретно так привлекала моя необычность и некая пассивная опасность, как о моей звериной форме думала сама Лили. Вот только что делать с другими умниками? Не все ведь поверят в мою отмазку с родовым проклятием и ритуалом, что нужно проводить строго в полнолуние. Да и Сириуса с парнями каждый раз дергать не вариант, они ведь и проколоться могут, продолжал накручивать себя, действительно не зная, что в данной ситуации можно сделать. Точнее не так, я слишком хорошо знал, что в данной ситуации вообще ничего нельзя сделать, пока я не научусь каким-то образом блокировать свое обращение в оборотня. И прогресса на данном поприще у меня не то чтобы много. Монстр во мне все так же совершенно неконтролируем. Все мои многочисленные попытки влиять на оборотня ментальной магией не принесли значительного успеха. То ли я не знал, с какой стороны нужно подступать к этой твари, то ли ментальная магия в принципе не работала на моем личном оборотне, но пока что все, что я достиг, это возможность ощущать монстра в любой момент времени, а не только в полнолуние. Ну и во время обращения я теперь отлично осознаю, что происходит с моим телом, все так же не имея никакой возможности влиять на поведение монстра. Такие себе достижения, честно признать, нужно думать в другом направлении, качал головой, уже в который раз за последний год приходя к похожим мыслям. Да только все они ни к чему пока что не привели. Я помнил, что в фильмах о Гарри Поттере существовало какое-то зелье, что помогает оборотням в полнолуние сохранять человеческое обличие. Но информации об этом зелье я нигде не нашел, разве что вычленив из собственного разума не слишком точную информацию о том, что то зелье изобрел Снейп. Во что я готов был поверить, но мою ситуацию эта информация никак не облегчала. Сам я пока что даже не знал, с какой стороны подходить к акониту, в простонародье именуемым волчьей отравой, чтобы из него получилось зелье против оборотня. Эксперименты на этом поприще меня ни к чему не привели. Анимагия, на которую я в свое время тоже возлагал немалые надежды, тоже в моей ситуации никак помочь не могла. Сам принцип анимагии заключается в создании связи меж волшебником и его внутренним, или как его еще называют, тотемным животным. У меня же за место этого животного оборотень, связь с которым каким-то образом хотелось бы наоборот разорвать. Короче, тоже мимо, почти бесшумно прошептал, продолжая перебирать в голове все возможные варианты, но не находя ничего, что могло бы мне помочь. Проблема оборотничества слишком сложная и всеобъемлющая, чтобы простая магия вообще могла здесь как-то помочь. Чары, проклятия или трансфигурация, ничто из этого не могло мне помочь в борьбе с внутренним зверем. В теории, конечно, при помощи трансфигурации можно остановить трансформацию в оборотня, пусть это и будет что-то из раздела высшей трансфигурации, к которой сам я пока что только подступаюсь. Но вот что делать с сознанием оборотня, идущей в разнос магии во время трансформации, спрашивал я самого себя, не видя решений подобных проблем. Так, в общем-то, и заснул, ни к чему конкретному не придя. Хотя нет, одна дельная мысль той ночью ко мне все же пришла, и я ее даже реализовал через пару дней несколько неловкого общения с Лили Эванс, все же поднимая интересующую меня тему. «Ты собираешься решить свою пушистую проблему, и хочешь, чтобы я помогла тебе с этим?» Тихо, почти что шепотом, уточнила у меня девушка. «Но ведь это почти невозможно. Оборотни за сотни лет ничего так и не смогли сделать со своим проклятием. Ага, да только образованных магов среди оборотней традиционно считанные единицы. И далеко не каждый из этих редких оборотней волшебников вообще пытался хоть как-то исследовать свою природу». Вздохнул, заблаговременно окружив наш столик в библиотеке несколькими слоями заглушающих и сигнальных чар. «Ну, ты, конечно, прав, но как вообще можно противостоять оборотничеству?» Продолжала несколько странно смотреть на меня девушка, кажется, банально не веря, что оборотень может избежать своего обращения в полнолуние. «Это сложно, но у меня есть кое-какие наработки на этот счет. Плюс я уверен, что при помощи аконита и правильного рецепта можно создать зелье, хотя бы отчасти подавляющее оборотня», с улыбкой ответил, потихоньку начиная втягивать Лили в свои исследования. «Эванс, девушка умная, и пусть в чистых знаниях то еще очень далеко до меня, ибо ни в каких дуэльных клубах та не состояла и излишне родовитых друзей не имела, но голова у девушки работала, а в нашем деле это было чуть ли не главное. Все же задача перед нами стояла грандиозная, неординарная и почти невозможная. Где-то на уровне дипломной работы, годной для получения мастерства сразу же в нескольких волшебных гильдиях, что с одной стороны, пугало и удручало, но вот с другой, Лили действительно заинтересовалась темой, со всем своим энтузиазмом включаясь в работу. В конце концов, работа над проектом подобного уровня в любом случае пойдет нам на пользу, так мне в тот момент сказала Лили, начиная активную фазу совместного мозгового штурма. Прежде чем приступать к реализации столь сложного проекта, нужно было хотя бы определиться с направлением движения. При этом одно из направлений я уже практически полностью отбросил. Ментальная магия в борьбе с оборотнем показала себя не слишком эффективной, хотя и ее пока что рано списывать со счетов, как и ту же анимагию. Но в целом, у нас осталось всего два хоть сколько-то правдоподобных варианта: зельеварение, в котором я был более-менее уверен, и попытка скомбинировать трансфигурацию, чары, проклятия и ритуалистику, что хоть и казалось мне чем-то достаточно бесперспективным, но совместное изучение чуть ли не всех школьных дисциплин в компании моей вроде как девушки, звучит не так уж и плохо, был вынужден признать, за следующие несколько дней в очередной раз за этот год пересматривая собственное расписание. Так, личных тренировок у меня стало еще меньше, да и с ребятами из дуэльного клуба я стал пересекаться реже. Во главе угла встала моя пушистая проблема и совместное изучение магии в компании Лили Эванс, которая, кстати, порой напоминала мне, что далеко не все очевидные для меня вещи, точно так же очевидные для остальных. Хм, оборотни во время полнолуния не нападают на анимагов, отрывая глаза от книги, пристально и удивленно посмотрела на меня рыжая Гриффиндорка. «Ага, оборотни считают их за простых животных и не нападают», — спокойно кивнул. «А ты не знала, откуда бы? Раньше я этой темой не слишком интересовалась. Лишь когда заметила странности в твоем поведении и начала интересоваться оборотнями», — чуть смущенно улыбнулась Лили, впрочем, стараясь спрятать эту улыбку за разворотом книги. «Нужно будет поподробнее изучить анимагию». «Ммм, зачем?» С интересом посмотрел на волшебницу, припоминая, что Джеймс и Питер собираются в самое ближайшее время вновь пытаться стать анимагами. Стандартный ритуал те уже почти завершили. «Ну, буду с безопасного расстояния присматривать за тобой, пока ты в форме оборотня», еще сильнее смутилась Лили, пряча от меня собственный взгляд. «И правильно, а то я уже начинаю выходить на тот уровень, когда прямой зрительный контакт служит своеобразным триггером для считывания поверхностных мыслей собеседника. Постоянная практика в ментальной магии не проходит для меня бесследно, скуповато улыбался про себя, не желая лишний раз нарушать самое личное пространство своих друзей, приятелей или теперь вот девушки. Порой, конечно, нужно знать, что там творится у человека в голове, но в разумах близких мне людей я старался без нужды не копаться. Так ведь и навредить ненароком можно не сильно, скорее всего, но зачем доставлять кому-то лишнюю головную боль, особенно если эта боль будет более чем буквально. Имен, я принесу тебе литературу по данной теме. Там достаточно много книг, брошюр и методичек, но в случае чего я тебе помогу. Возвращаясь к разговору, кивнул я рыжей Гриффиндорке. А ну да, ты ведь уже изучала анимагию. И как только успел столько всего перечитать за 4 года в Хогвартсе, я вон дальше школьной программы особо не заходила. Лишь в чарах и зельях получше остальных разбираюсь. С капелькой зависти поглядывала на меня Лили. У меня из-за моей природы в жизни может возникнуть великое множество проблем. Вот я и хочу быть хоть сколько-то к ним готовым, обессиленно пожал плечами, не зная, как еще можно ответить на подобный вопрос. К тому же, отец меня и перед Хагом кое-чему обучал. Это тоже позволило сэкономить немало времени. Ну да, чистокровным и полукровкам в этом плане проще. Разлеглась на столе девушка. Мне вот пришлось все с самого начала изучать, родители помочь не могли, и при этом ты уже сейчас обогнала в успеваемости большинство наших одногодок. Есть чем гордиться, как-то внезапно решил похвалить девушку. Ага, осталось только анимагию освоить и буду вообще круче всех, достаточно саркастично, но все равно весело, рассмеялась Лили. Я же ей на подобное лишь кивнул, не спеша рассказывать то и о способностях моих приятелей. Девушка девушкой, но рассказывать Лили секреты Джеймса, Сириуса или Питера я не стану ни под каким предлогом. Даже знаниями, полученными от того же Блэка, делиться пока что не спешу. Я, в конце концов, обещал Сириусу не распространять лишний раз знания его семьи. И я это обещание держал, решая для начала проверить наши с Лили отношения хоть каким-то временем. А уже потом, если вся эта ее влюбленность не улетучится после летних каникул, можно будет и поделиться с девушкой капелькой собственных знаний, хотя бы той их частью, что поможет нам в поиске способов борьбы с моей пушистой проблемой. Больше глав можно найти на моем бусте, ссылка в описании работы. Там уже готово 48 глава, часть из которых я сейчас буду потихоньку заливать и на ад. Глава 27. Что ж, этот уволень опять собирается создать мне лишние проблемы, с откровенным отвращением думал я, наблюдая за тем, как Северус Снейп мрачной тучей надвигался в нашу с Лили Эванс сторону. Учебный год в Хогвартсе уже почти-почти подошел к своему завершению, добрая половина экзаменов уже осталась позади, лето постепенно вступало в свои права, заливая шотландские земли пригревающим солнышком. Грех было не воспользоваться столь прекрасной погодой. Вот мы с Лили и пользовались, наслаждаясь компанией друг друга во время прогулок близ Черного озера и прочих достопримечательностей Хогвартса, что было в достаточной мере романтично и притягательно. Тем более, что до этого момента мы с Лили как-то не очень предавались всей этой романтике, даже в Хагсмит всего пару раз за прошедшие месяцы вместе наведавшись. У нее была своя компания подруг, у меня же были мародеры, что не очень-то и желали оставлять нас наедине друг с другом. Точнее как, никто против наших отношений не выступал, но и внимания на себя наши друзья требовали немало. Сейчас же все подруги Лили, да и мои многочисленные друзья-приятели отвлеклись на подготовку и сдачу экзаменов. Так мы с моей девушкой в кои-то веки и остались предоставленными самим себе, что, очевидно, просто не могло не привлечь внимание этого мрачного заморыша. Зло скривился, быстро оценивая некоторое беспокойство и недовольство моей пассии. Лили, разве что не срываясь на бег, быстрым шагом надвигался в нашу сторону Северус. Что ты здесь делаешь, да еще и с этим, Люпиным? ФФ, побольше вежливости в голосе, Снейп. Нечего портить другим людям заслуженный отдых своими криками, нарочито лениво обратился к парню, видя, что Лили не очень-то и желает с ним сейчас общаться. Девушка чувствовала некоторую вину перед Снейпом. Она, как ни крути, знала о чувствах слизеринца, но предпочла меня, оставив того за бортом. Но при этом все еще не осмелилась прямо заявить об этом парню, подсознательно, а может быть и вполне осознанно, не желая скандалить и ругаться со своим вроде как другом. Типично женская позиция, и она меня совершенно не устраивает, недовольно подумал я, не отводя со Снейпа пристального взгляда. Благо, этот слизень сам дает мне прекрасную возможность для контратаки. Избавлюсь от него и дело с концом. «Заткнись, Люпин, тебя это дело вообще никак не касается», — зло цыкнул в мою сторону слизеринец. «Если так хочется поговорить, можешь сходить в запретный лес, а кромантулы с удовольствием составит тебе компанию, Северус. Хватит уже язвить и шипеть в сторону Римуса». Наконец-таки вклинилась в разговор Лили, хотя у меня и самого было что сказать на подобные пожелания Снипа. «Зачем ты вообще пришел?» Скорчив недовольное личико, прикрикнула девушка, всем своим видом демонстрируя, что та ему не очень-то и рада. «О, зачем я пришел, спрашиваешь?» Зло дернулся Нюниус, совершенно не оценивая подобного поведения своей подруги. «Я пришел, чтобы спросить тебя, Лили, о тех слухах, что гуляют по замку последние пару месяцев. Какой он громкий», — насмешливо отметил я, не собираясь мешать этому разговору. «Мне нравилось, к чему все идет. Ты правда встречаешься с этим ублюдком?» Чуть ли не прокричал Снейп, указывая на меня пальцем и впиваясь в Лили своим злым и недовольным взглядом. «Северус, я», — замялась Гриффиндорка, с откровенной виной поглядывая на своего друга детства, но быстро взяв себя в руки, ответила, как и полагается, одной из самых ярких и решительных девушек Гриффиндора. «Да, мы с Римус вот уже как пару месяцев встречаемся, а тебе-то какое до этого дела?» «Какое мне дело?» Как-то потерянно выдохнул слизеринец, кажется, действительно не ожидав, что Лили скажет что-то подобное. «Но ведь мы же, друзья, как ты можешь быть с ним?» Абсолютное неверие. Этот слизень просто отказывается принимать подобные ответы и верить в то, что его прекрасную Лили увел кто-то другой. Отчетливо понимал я ситуацию, решая тоже поучаствовать в этом разговоре. «Ты только не расплачься, Нюниус, в жизни так бывает. Давно знакомые парень и девушка начинают встречаться, не ставя в известность о данном факте всяких излишне скандальных личностей», осознанно подливал я масла в огонь, перетягивая внимание с ней по на себя. «Давно знакомые, это ты-то давно знаком с Лили», как-то истерично воскликнул слизеринец, полностью удовлетворяя и радуя меня своими реакциями. Вспышка страха у меня под боком лучше любых слов говорила, насколько моей спутнице нравится поведение ее почти что бывшего друга. «Да-да, только не начинай опять эту свою песню о том, что вы еще до Хогвартса были знакомы. Очнись уже, Снейп. Я, конечно, понимаю, что от регулярно вдыхаемых паров зелий взгляд затуманивается, но не вечно же тебе полуслепым ходить». В тон своему собеседнику чуть повысил я голос. «Да что ты вообще понимаешь, Лили? Отойди от этого ублюдка!» — агрессивно рявкнул парень, наводя на меня собственную палочку. «Северус, нет!» — попыталась было остановить своего друга Лили, но было уже слишком поздно. Мои слова пусть и не были чем-то особенным, но задевали с ней позаживое, из-за чего тот и не смог сдержаться, атакуя меня какой-то разновидностью режущего проклятия. «Идиот!» — буквально взорвался я изнутри, выставляя перед лицом достаточно слабенький противо, но вместе с тем сосредотачивая немало своих сил на защите так и лезущей под удар Лили. Как итог, вокруг Лили все буквально засияло красками от разных щитовых заклятий, а удар Снейпа, сильно ослабнув после встречи с противо, все же настиг моего лица, на мгновение чуть было не вырубив меня, но не оставив серьезных ран. Ну, по крайней мере, я жив и глаза не пострадали. Ну а боль можно и перетерпеть. Главное, что картинка получилась просто отличная. Зло и весело оценивал я ситуацию, рукой пытаясь остановить хлынувшую из почти вертикального разреза кровь. Рана, проходящая от середины подбородка до левого края правой брови, смотрелась, должно быть, ну очень страшно. Глаза мне, конечно, не задело, но нос чужое заклятие перерубило знатно, заставив меня склонить лицо над землей, просто чтобы кровь не шла в носоглотку и не мешала мне дышать. Вот только Лили все равно успела увидеть и оценить мою рану, вместе с тем осознав, что получил я этот порез лишь из-за того, что бросился в первую очередь защищать ее, и защитил, не позволив заклятию с ней по даже самым краешком задеть мою девушку. «Северус!» — буквально взорвалась Лили, разъяренной фурией накинувшись на растерявшегося слизеринца. Тот и сам не ожидал, что у него получится так легко и просто меня задеть, а ведь он уже готовил целую связку атакующих заклятий, которую тот так и не успел использовать, ибо на прицеле его палочки появилась Лили, а атаковать свою подругу тот не стал бы, даже находясь в наркотическом дурмане. Хотя, я все равно был готов в любой момент подстраховать свою девушку. Благо, рана на лице никак мне особо не мешала следить за ситуацией, Пусть я и притворялся умирающим лебедем. Во время тренировок с мародерами мы порой и серьезнее друг друга калечим. В последнее время нам это уже даже не особо мешает продолжать бой, из-за чего спарринги до первой крови потеряли для нас свою актуальность. Продолжал я веселиться в собственной голове, вместе с тем наблюдая за растерянно улетающим в сторону Снейпом. Лили Эванс не стала скупиться на возмездие за своего парня, используя чуть ли не сильнейшие ударные заклинания в своем арсенале на все еще заторможенно реагирующем Нюниусе. Так вот, парень и отправился полетать, наверняка сломав себе парочку ребер и отбив добрую часть внутренних органов, что не так уж и смертельно для волшебников, магия может вылечить и не такое, но приятного все равно мало. «Ты совсем озверел на своем слизерине, Северус, совсем уже ума не хватает, с потенциально смертельными заклятиями на людей бросаться, чертов маньяк», – истерила Лили, натурально подпрыгивая на месте от переполняющих ее чувств, но не спеша добивать с ней по еще каким-нибудь заклятиям. «Больше не приближайся ко мне, не смей даже близко ко мне подходить, Северус Снейп». «Ну-ну, успокойся, Лили, девушкам не стоит вмешиваться в разборки парней», – прокряхтел я, быстро поднявшись с земли и зайдя за спину к Гриффиндорке. Римус, шокированно и напуганно дернулась Лили, сумев наконец-таки в полной мере оценить полученную мной рану. «Нужно срочно остановить кровь, бежим в больничное крыло». «Ну-ну, не спеши ты так, лучше вон о своем дружке подумай, ты ему, похоже, пару ребер сломала, а это посерьезнее каких-то царапин будет», попытался чуть угомонить девушку, вместе с тем наслаждаясь итогами этой встречи. «Все получилось даже лучше, чем я себе предполагал, готовясь в момент чужой атаки пропускать не самый слабый удар в лицо. Мда, сейчас я понимаю, что подобная идея могла прийти в голову только конченному психу и отморозку. Но в любви все средства хороши, а меня уже порядком так задрал крутящийся вокруг моей девушки носатый ублюдок, разве что не кричал я в собственном сознании, пытаясь подобным образом чуть отвлечься от боли. Чертовы грязнокоровки!» С яростью и злобой в голосе прошипел Снейп, все же находя в себе силы подняться на ноги. «Правильно ребята говорят, убить вас всех мало!» — прикрикнул парень, вводя Лили в очередной ступор. «Раньше та своего друга в подобном свете не видела. Да и я, в общем-то, никогда с ней по таким не видел. Больно уж зло и яростно смотрел на нас чернявый волшебник. Впрочем, оценив мое изувеченное лицо и разве что не плачущую от переизбытка эмоций Лили, пороть пургу и дальше слизеринец не стал, состроив самодовольную морду и поспешив удалиться. После столь серьезных поражений на любовном фронте решил оправдать себя победой в честной дуэли. Забавный выверт психики, ничего не скажешь, вздохнул я про себя, при помощи невербальной магии парочки достаточно продвинутых заклятий обходя пока что только начинающие формироваться ментальные щиты Снейпа. Нужно было кое-что прояснить и, возможно, самую малость повлиять на мысли мальчишки. «Каким же он все это время был ублюдком», — внезапно прошептала Лили, покрепче ухватившись за мою руку. «Порой даже проиграв в битве, мы побеждаем. Тут главное заранее подготовить условия собственного поражения и выставить то в правильном свете», — посмеивался я про себя, наблюдая за тем, как обессиленный и понурый Снейп уносится прочь. «Не сквернословь, Лили, тебе это не идет, а Снейп того совершенно не стоит», — покачал головой, доставая из кармана небольшой платочек, коим и попытался хоть как-то остановить все еще идущую из раны кровь. «Пошли в больничное крыло». Заметив мои телодвижения, быстро выкинула из головы все лишние мысли рыжая красавица. «Так, в общем-то, наша прогулка в этот ясный, светлый денек и закончилась. Зато начиная с этого дня Лили с Северусом более не общалась. И пусть тот еще подходил к ней аккурат перед последним ужином в году, но их разговор закончился обычным скандалом. Ну а там уже и мы с мародерами напомнили парню, что донимать наших девчонок – очень вредная для здоровья затея. Хотя, конечно, подобные вещи лучше было бы доносить в частном и более личном порядке. В конце концов я, как парень Лили, как раз таки и должен был защищать ту от поползновений всяких подонков. Но упускать последний в этом году шанс надрать Нюниусу зад парни не захотели, из-за чего все и получилось так, как получилось. Ну да не мне соболезновать Снейпу. Если он такой умный, чтобы лезть к моей девушке, вот пускай теперь и думает, как ему избавиться от десятка далеко не самых простых заклятий за тот десяток часов, что остался до отъезда Хогвартс-экспресса. Больше глав можно найти на моем бусте. Ссылка в описании работы. Там уже готова 48 глава, часть из которых я сейчас буду потихоньку заливать и на ад. Глава 28. Дом, милый дом, лениво потягивался я, встречая первый день летних каникул в собственной комнате полностью пустого дома. Лил, мой нерадивый папаша свалил куда-то за океан буквально за пару дней до начала моих летних каникул. При этом узнал я об отъезде своего биологического родителя лишь после того, как добрался до дома, ибо отправить мне письмо отец не смог из-за болезни нашего семейного филина, оставив то просто валяться на кухонном столе. И это был далеко не самый приятный сюрприз, на который я мог бы рассчитывать. А ведь мне хотелось за лето подтянуть собственные навыки в зельеварении, а то самостоятельное изучение этого предмета продвигается куда медленнее, чем я мог надеяться, сожалел про себя, первые несколько дней банально не зная, что теперь вообще делать. Стандартные и привычные тренировки не давали той нагрузки и загруженности, к которой я привык во время прошлого учебного года. Без кучи домашек, дуэльного клуба и бесконечных штурмов школьной библиотеки в компании Лили Эванс, мое расписание становилось слишком свободным и расслабленным, что с одной стороны, не так уж и плохо, периодический отдых был просто необходим для моего ментального и физического здоровья, но уже к концу первой недели летних каникул отдых обратился тоскливой скукой и желанием хоть что-то делать. Я даже собственную сову небольшого сыча себе купил, дабы спокойно переписываться с Лили Эванс и друзьями, хоть как-то развлечение в этом царстве обыденности, скупо кривил я губы в улыбке, получая свежее письмо от в очередной раз загруженного Поттера. Мои чистокровные приятели, как и каждое лето до этого, занимались с частными репетиторами и наставниками. Стоило подобное удовольствие, жуть сколько, особенно если смотреть с точки зрения обычного обывателя магического мира, но рода моих приятелей могли позволить лучшее дополнительное образование для своих детей, чему и я завидовал. Хэймен, а вот это уже интересно. С некоторым возбуждением впился я в доставленное мне письмо, жадно вчитываясь в каждую строчку, написанную Джеймсом не более чем пару часов назад. Мой друг в своем письме делал мне действительно царское предложение, от которого было не так уж и просто отказаться. Но это действительно не станет проблемой, спрашивал я у самого себя, по достоинству оценивая возможность погостить у Джеймса. Со слов Поттера выходило так, что его родители совсем не против, если его школьный приятель остановится у них пусть даже и до конца этого лета. Джеймс даже обещал мне совместное обучение с его личным наставником по боевой магии, вместе с тем намекнув, что Сириус тоже может объявиться в его доме в самое ближайшее время. Короче, идея отправиться в гости к Поттеру оказалась достаточно манящей, чтобы я не стал слишком долго размышлять о возможных подводных камнях и прочих неудобствах, согласившись на предложение своего родовитого приятеля. Правда, отправился я в родовое поместье Поттеров лишь через 3 дня, предварительно получив разрешение от Лейла на подобное мероприятие. Мой биологический отец, конечно, зачастую бывает очень безответственным родителем, но отправиться к другу в гости, не предупредив его, я все же не мог. Благо, сам Лейл никак не препятствовал моей поездке к Джеймсу, только сейчас предупредив, что тот может чуть ли не до середины августа остаться в солнечной Франции. Неужто успел найти себе новую пассию, пока я там в Хаге прозябаю, весело подумалось мне в тот момент, но заострять внимание на подобных мыслях я по итогу не стал, отправляясь к Поттеру аккурат к началу июля. И что особенно удачно, прибыл на место ровно в тот же день, что и другой мой приятель. «Сириус, а тебя то сюда как раньше меня занесло?» Удивленно уставился я на парочку парней, вольготно вышедших встречать меня прямиком у камина. Благо, зная адрес и имея ключ доступа, который мне в письме отправил Джеймс, попасть в родовой особняк Поттеров можно было через каминную сеть, к которой дом моего отца тоже подключен. Он сам только-только из камина выскочил. Та еще как выскочил. Не иначе как бегом от своих дражайших кузин сбегал, посмеивался Поттер, своими шуточками задевая Блэка за живое. «Посмотрел бы я, как ты запел после пары тренировок с той же белой, БРРР», поежился Сириус, даже не пытаясь скрывать детали собственного побега из дома, а тот из дома именно что сбежал, поссорившись с матерью и разругавшись с отцом. Воспоминания о данном событии были настолько свежи в разуме Сириуса, что я даже не пытаясь целенаправленно копаться в голове своего приятеля, все равно случайно узнал всю подноготную ситуацию. Больно уже Блэк пренебрежительно относиться к защите собственного разума, хотя в ментальной магии разбирается не так уж и плохо, в том числе благодаря моему влиянию и примеру. Ну не знаю, я бы с твоей кузиной познакомился. Она, как я слышал, та еще красавица, да и в боевых проклятиях разбирается просто отлично», — усмехнулся, вырывая Блэка из не слишком приятных воспоминаний. «Псих, ты просто не знаешь, о чем говоришь», — тут же взорвался Сириус, с фанатичным блеском в глазах пытаясь убедить меня, что арсенал проклятий Беллатрис – это скорее огромный минус, нежели хоть какой-то плюс. Мы же с Джеймсом лишь посмеивались над заверениями парня, впрочем, признавая, что к некоторым ведьмам лучше и на пушечный выстрел не приближаться, ради сохранения собственного здоровья. «И каких же таких ведьм вы тут обсуждаете, молодые люди?» — внезапно прервал нас высокий и молодой женский голос, с легким испанским акцентом и намеками на скрытую в этом голосе агрессию. Красивая брюнетка, с достаточно нетипичным для британских островов загаром на коже и весьма ладной фигуркой, полностью скрыть которую даже традиционная мантия была не способна, вышла откуда-то из глубин поместья Поттеров, тут же заставив Джеймса нервно и боязливо дернуться на звук женского голоса. «Эй, леди Феррейра, позвольте представить вам моих друзей из Хогвартса, Ремус Люпин и Сириус Блэк». Дернувшись, как от удара, мгновенно перешел на безупречно вежливый стиль общения Джеймс. «О, так эти те самые ребятишки, что обещали составить вам компанию на наших тренировках», — с какой-то голодной ухмылочкой уточнила эта жгучая брюнетка, своими интонациями заставляя Сириуса в точности скопировать поведение Джеймса. «Одному мне, в целом, было плевать на это представление. Несмотря на весьма приличные ментальные щиты вышедшей к нам женщины, я все равно ощущал некоторую наигранность в ее поведении, из-за чего и реагировать на невысказанные угрозы не спешил. Впрочем, и наглеть не собираясь, отлично представляя, чем для меня может закончиться обида подобной женщины». «Ты так и есть, леди Феррейра», — меж тем отчитался Поттер, даже не скрывая некоторой страха перед своей наставницей. «Ну и замечательно. Значит, молодые люди, нам уже очень скоро предстоит встретиться на тренировочных площадках всего чудного поместья. Ну а пока что, может быть, вы все же расскажите, о каких именно ведьмах вы столь увлеченно разговаривали до моего появления?» — опасно блеснула своими темно-карими глазами уроженка солнечной Испании. «Ну или Италии, по одному лишь акценту достаточно сложно определить точное место рождения этой волшебницы», — лениво размышлял я, в то время как мои приятели пытались выдавить из себя хоть что-то внятное в ответ на поставленный вопрос. «Мы обсуждали кузин Сириуса, леди Феррейра, со слов Сириуса они самые настоящие ведьмы, что ежедневно истязают его под видом тренировок или обучения новым проклятиям». Видя, что Сириусу и Джеймсу этот разговор дается совсем уж тяжело, решил я протянуть тем руку помощи. Хотя они, кажется, не оценили мой ответ, начав поглядывать то на меня, то на наставницу Джеймса с еще большим беспокойством и неприкрытым страхом. Ну а еще, кажется, Сириус мысленно уже пообещал набить мне морду лишь за то, что я в своей реплике вообще его упомянул. Вот оно как. Что ж, мне было бы интересно посмотреть на методы обучения этих юных леди. Думаю, я могла бы найти с ними много общего. Весело посмеиваясь, решила удалиться прочь женщина, кажется, утолив собственное любопытство и более не собираясь шугать моих приятелей. По крайней мере, пока что. Фух, ну хоть в этот раз пронесло. Дождавшись, когда шаги ведьмы перестанут доноситься до нас, тихо прошептал Поттер. «Она совсем как Белла, разве что постарше и цвет кожи другой», — пришибленно заметил Сириус, обвинительно глянув в сторону нашего общего приятеля. «Ты почему не предупредил, что у тебя такая наставница? Зачем я вообще из дома сбегал, если здесь то же самое? Какие вы нежные. А мне эта леди Феррейра даже понравилась. От нее так и веет силой и опасностью», — усмехнулся я, подозревая, что наставница Поттера просто из интереса может подслушивать нас при помощи какого-нибудь сложного заклятия. «Специальную защиту от прослушки мы ведь не выставляли, а просто так обнаружить слежку за собой бывает ну очень сложно. Тут особо чутье к чужому вниманию нужно. Да и оно, впрочем, не дает никаких гарантий. Все же магия – шутка сложная и во многих моментах непредсказуемая. Хей, Сириус, похожему нашему лунатику того, в дуэльном клубе все мозги выбило». Вместе с инстинктом самосохранения, заговорщицки шептал Поттер, тут же получая ребром ладони по затылку. «Ты мне тут на своего друга не наговаривай. Если вы с Сириусом трусы, это еще не значит, что я должен быть таким же», — фыркнул, без всякого стеснения посмеиваясь над слабовольностью парней. Посмотрим, как ты после первой тренировки с ней заговоришь», — чуть обиженно буркнул Поттер, впрочем, быстро откидывая всю эту чушь и устраивая нам с Блэком экскурсию по поместью своего семейства. «Тогда же я вживую познакомился с родителями парня и его какой-то там теткой, что гостила у Поттера в последние несколько недель. Короче, ничего особенного. Старшие поколения обитателей этого дома вообще не особо спешило лезть в наши с парнями дела, из-за чего мы большую часть времени были предоставлены сами себе. Даже в обычный Лондон пару раз смотались в перерывах между тренировками с леди Феррирой и нашими личными развлечениями. Так, именно в это время мы с парнями окончательно доделали проект «Карты мародеров», пообещав себе уже в сентябре воплотить этот проект в реальность. Благо, в доме Поттеров было достаточно литературы, чтобы завершить все теоретические приготовления к изготовлению достаточно сложного по своей сути артефакта. Да и на практике все нужные заклятия мы отработать успели. Хотя сил на это, честно признать, у нас оставалось не так уж и много. Личная наставница Поттера оказалась действительно требовательной и порой не знающей меры женщиной. Гоняла она нас, как говорится, и в хвост, и в гриву, на регулярной основе демонстрируя применение тех или иных заклятий на нас самих. Ну а еще та была очень умела и опытна в трансфигурации, регулярно обучая нас и этому сложному искусству. Особенно та наседала на меня, быстро поняв, что в трансфигурации я и без того уже ушел куда дальше школьной программы, а ее моральное давление на меня не очень-то и действует. А да, после поры первых занятий эта бестия, казалось, поставила себе цель довести меня до нервного срыва, с усердием достойного лучшего применения, продолжая отыгрывать свою роль жестокой и властной наставницы. И у нее хорошо эта роль выходит, сатана задери эту испанку, был вынужден признать я. Под конец июля, после проведенного в отчим доме полнолуния, все же начиная с некоторой опаской относиться к любому появлению леди Ферриры, все нервы мне поистрепало, адское отродье. Больше глав можно найти на моем бусте. Ссылка в описании работы. Там уже готово 48 глава, часть из которых я сейчас буду потихоньку заливать и на ад. Глава 29. ТЦ. Отец с матушкой опять отправились к этим гринграссам, лениво развалившись на траве после очередной тренировки с леди Ферриры, кривился Джеймс. Несмотря на то, что наши регулярные тренировки с испанской ведьмой шли уже больше 3 недель, привыкнуть к стремительно растущим нагрузкам пока что никто из нас не смог. «Не тебе жаловаться на друзей рода», — в такт парню фыркнул Блэк. «Мои вон вообще весной темного лорда у нас дома принимали, а после еще и целый прием в его честь в загородном поместье организовывали. Тут даже и не поспоришь. Но даже так, почему отец так настойчиво воротит нос от тех же Лангбаттомов, Алфордов и Атвудов?» Все никак не желал успокаиваться Поттер. Парня вообще очень сильно задевала трусливая позиция его отца, что не желал становиться врагом Волан-де-Морта, продолжая придерживаться некоторого хотя бы внешнего нейтралитета. Лорд Поттер явственно не хотел втягивать во все эти разборки свой род и семью, что пока что было возможно лишь в рамках максимально демонстративного нейтралитета. Джеймс же, как-то незаметно для меня, начал симпатизировать фракции нашего директора, что открыто выступало против темного лорда. Притом противостояние это началось задолго до того, как последний начал свой террор. Политические баталии между Дамблдором и лордом судеб идут давно. Просто в данный момент политическое противостояние переросло в полноценную магическую войну. Войну, топливом для которой выступают такие вот подверженные влиянию одной из сторон мальчишки, как Джеймс и Сириус, в данном случае. И как я только упустил тот момент, когда эта парочка стала ярыми фанатами нашего директора. Внутренне кривился я, продолжая слушать споры и рассуждения своих приятелей. Сам я в разговор почти не вступал, пока что не зная, с какой стороны подойти ко всей этой ситуации. Слишком сосредоточившись на тренировках и решении собственных проблем, я как-то не заметил тот момент, когда влияние Дамблдора проникло в разумы моих лучших друзей. Не успел понять, когда в них зародилось это желание сражаться и причинять справедливость ради общего блага. Процесс протекал слишком естественно и планомерно. Вербовка шла чуть ли не с момента попадания в Хогвартс, внезапно осознал я. Ребята, да и я сам, чего уж там, привыкли противопоставлять себя всем слизням и их наиболее ярким представителям, что в данный момент занимаются чуть ли не открытой вербовкой сторонников в ряды пожирателей смерти. А кто у нас противостоит темному лорду и всему, что хоть как-то с ним связано? Вслух спросил я, не справляясь с окутавшими меня эмоциями. Дамблдор, конечно. А ты это вообще к чему, Римус?» Услышав мой вопрос, отвлекся от разговора Поттер. «КХМ, простите». Задумался о своем, отрицательно покачал головой, пока что не желая поднимать животрепещущую для меня тему перед друзьями. «Боюсь, у меня сейчас просто не хватит аргументов и слов, чтобы в чем-то их переубедить. Да, даже интересно стало. Давай колись, лунатик, чего ты там такого уже придумать успел?» С ухмылкой обратился ко мне Блэк, заставляя меня обессиленно вздохнуть. «Как же меня порой бесит эта привычка проговариваться собственные мысли вслух. Даже ментальная магия уже не спасет», — цыкнул я про себя, впрочем, не собираясь слишком явно убегать от разговора. «Чего придумать успел, спрашиваешь? Та вот думаю над политическим раскладом в стране и том, стоит ли нам вообще ввязываться во всю эту войну», быстро сориентировавшись, решил свести разговор к некоторым уже сформированным у меня в голове мыслям. «ХМФ, и о чем тут только думать?» Вздернул подбородок Джеймс, очевидно, не понимая самого смысла моих размышлений. «О-о-о, подумать есть о чем. Все же политика целой страны, дело сложное и далеко не настолько однозначное, коим может показаться на первый взгляд. Хотя бы приблизительно прикинуть ныне устоявшийся расклад, задача близкая к невозможной. В прессу доходит слишком мало информации, а слухи, как правило, настолько противоречивы, что вычленить из них что-то среднее и хоть сколько правдоподобное становится достаточно сложно», беспрерывно шептал я, банально сбивая концентрацию своих друзей. «Все же для действительно серьезных разговоров пока что рановато. Ни я, ни мародеры на данный момент просто не готовы к этим самым разговорам, но подкинуть парням пищу для размышлений я просто обязан. Ведь если этого не сделать, они слишком закостенеют и уверуют в единственно верную правду, после чего переубедить тех будет фактически невозможно. Римус, давай покороче. Мы и так отлично знаем, насколько сложными порой бывают твои помыслы. Не просто же так ты с недавнего времени официальный мозг нашей команды», посмеиваясь, прервал меня Сириус, прося перейти к главной мысли моего монолога. «КХМ, да, на самом деле мне кажется, что лорд Поттер все делает правильно», удивил я парней, заодно порождая недовольство Джеймса. «Пха, да в чем он вообще может быть правым? Только и может, что бегать от реальности», вспылил парнишка, в голову которого как раз вот недавно ударил пресловутый подростковых максимализм. В самой ярко выраженной его форме, как бы печально это ни звучало. «На самом деле нет, твой отец, Джеймс, ни от чего не бегает. Он просто понимает, что для вашего рода эта война совершенно невыгода, вот и не хочет в нее ввязываться», пристально посмотрел на своего друга, что не очень-то и желал понимать и принимать мои слова. «Римус, ты», начал был очередной этап возмущений Поттер, но Блэк его прервал. «Ну-ну, дружище, успокойся. Пусть лунатик доведет свою мысль до конца», выступая таким себе миротворцем, подорвался со своего места Сириус. «Да, твой отец, Джеймс, очень неплохо понимает, что для него эта война обернется сплошными убытками и проблемами. Вот он и не хочет в нее впутываться, чтобы вне зависимости от исхода этой заварушки остаться, если и не в плюсе, то хотя бы не в минусе, сохранив за собой все ресурсы рода и жизни своих близких. Будь у вас поменьше имущества и бизнеса на островах, уверен, лорд Поттер уже утащил бы тебя, Джеймс, и всю вашу семью куда-нибудь подальше от магической Британии», толкнул я речь, заставляя своего очкастого приятеля окончательно сникнуть. «Римус, признайся честно, ты что, даже находясь у себя дома, каким-то образом умудрился подслушать наши разговоры с отцом и матушкой?» Тяжело посмотрел на меня Поттер, на что я лишь посмеялся, отрицательно покачивая головой. «Поверь, дружище, чтобы понимать логику действий твоего отца, не надо быть великим магом или истинным пророком. Любой адекватный человек не захочет за просто так ввязываться в войну между Дамблдором и Темным Лордом», пристально посмотрел на обоих своих приятелей. «Хах, ну не знаю, я вот, например, хочу уже положить всему этому конец. Темный лорд должен ответить за свои преступления, и я, если потребуется, собственными руками и волшебной палочкой заставлю его отвечать», — боевито вскинулся Сириус, впрочем, не забывая сохранить в голосе капельку веселья и насмешки. «Ага, да только ты у нас, Блэк, называть носителя этой фамилии адекватным человеком даже у меня язык не повернется», — в тон Сириусу усмехнулся я, решая не обострять конфликт, а свести его к такой себе шутке. «Но сам ты, Римус, ввязываться во все это не хочешь?» — холодновато посмотрел на меня Поттер, — кажется, не желая спускать ситуацию на тормозах. «Не хочу и не буду», — со вздохом был вынужден признаться я, стойко выдерживая чужой взгляд. «Ну, по крайней мере до тех пор, пока кто-то из вас, обалдуев, не ввяжется во все это дело», — расслабленно пожал плечами, действительно не собираясь бросать друзей, даже если те решат с головой нырнуть в этот конфликт. «Вот только помощь моя может быть достаточно специфичной. Если я запру эту парочку в каком-нибудь погребе с едой и алкоголем, но без волшебных палочек, это ведь тоже будет какой-никакой помощью. От цирроза печени маги лечить умеют неплохо, а вот спастись от авады и боевых проклятий получается далеко не у каждого», — смеялся я про себя, находя достаточно шуточный вариант с подвалом, едой и бухлом не самым худшим из возможных. «Да ладно вам, парни, успокойтесь уже. В словах лунатика есть своя логика, но ты, Джеймс, по-своему прав. В очередной раз за этот вечер решил выступить главным миротворцем Сириус. И у него это, вынужден признать, вновь неплохо получилось». Несколько неловкие речи Блэка смогли успокоить уже вставшего в позу Поттера, да и я впоследствии смягчил свою позицию, признавая, что с Волан-де-Мортом действительно нужно что-то делать. Впрочем, от мысли лично поучаствовать в этой войне я парней все равно продолжал отговаривать. Пару раз дело даже доходило до спаррингов, в ходе которых я не только валял наследников благородных родов по земле, но и вбивал тем в голову, что в рядах пожирателей смерти каждый первый сможет сделать с ними то же самое. К слову об этом, ребята, кажется, моего брательника хотят вслед за Белой отправить прямиком в стан Темного Лорда, огорошил нас новостью Сириус, когда речь вновь зашла о данной теме. Регулуса, он же только третий курс заканчивает. Ты уверен, что его действительно готовят к становлению пожирателем? К моменту его выпуска того, кого нельзя называть, уже и в живых может не быть. Неподдельно удивился Джеймс, в то время как я лишь мрачно кивнул собственным мыслям, отлично понимая, что что-то подобное должно было произойти. «Точно тебе говорю, эти психи уже начали гонять моего младшенького. Я-то их с подобными намеками и идеями еще в прошлом году к Мантикоре послал. Вот матушка и взялась за Регулуса. Даже место наследника рода ему передать грозится, хотя отец, конечно, никогда на подобное не пойдет», с немалой злобой в голосе рассказывал Сириус, оповещая нас о достаточно важной проблеме, с которой, впрочем, сами мы едва ли могли бы что-то сделать. Регулус – идеальный слизеринец. В том плане, что с гриффиндорцами практически не общается, за свой статус на факультете держится, а выбор Сириуса всячески осуждает. Хотя, несмотря на это, отношения между двумя братьями Блэками сложно назвать натянутыми или холодными. Они держатся порознь, но те несколько встреч Регулуса и Сириуса, свидетелями которых я волею случая становился, хватало, чтобы понять, что при случае эта парочка братьев готова вступиться друг за друга несмотря ни на что. «Хэйменэнэн, может быть, пригласить Регулус на тренировки мародеров?» Внезапно возникла в моей голове достаточно интересная идея, которую я и не постеснялся озвучить. «А это еще нафига?» Явно не оценил подобное предложение Джеймс, в противовес которому Сириус так и вспыхнул энтузиазмом. Но тут же этот энтузиазм потушил, завидев реакцию нашего общего друга. «Было бы, конечно, неплохо, но едва ли Регулус согласится на что-то подобное, да и нам сложновато будет в компании слизня, пусть и моего брата», был вынужден выдавить из себя Блэк. «Ну, все эти проблемы не кажутся такими уж серьезными, особенно на фоне появившихся на горизонте рисков для жизни брата одной из мародеров», пристально и серьезно посмотрел я на Джеймса. «Если тренировки с нами помогут Регулусу сохранить жизнь, пусть даже тот будет на стороне Темного Лорда, оно того в любом случае будет стоить. Не-не-не, если Регулус действительно присоединится к нашим занятиям, мы быстро выбьем из его головы всю эту муть. Он и на пушечный выстрел после наших тренировок к Темному Лорду не приблизится», вновь заряжаясь кипучей энергией, вещал Блэк. «Хаэм, какие вы оптимистичные. Подумайте лучше о том, а захочет ли сам Регулус к нам присоединяться. Общение с нами, очевидно, не добавит тому популярности на Слизерине», все еще не спешил соглашаться на подобную перспективу Поттер. «Скрыть встречи с нами – не такая уж и проблема, особенно если мы все же сможем в сентябре создать карту мародеров. Ну а самого Регулуса можно привлечь обещанием замолвить за него словечко в дуэльном клубе Флитвика. Профессор все равно обещал мне принять вас в состав клуба уже этой осенью. Думаю, после подобного он и против Регулуса сильно возражать не будет», — по лисьи улыбнулся я, зарабатывая в ответ воодушевленный и благодарный взгляд Сириуса и не слишком довольное лицо Джеймса.